Глава 3. Планы. Натали. Я прикинулась наивной ромашкой, которая совершенно не понимает откровенных намеков, и продолжила диалог. «Вы так много знаете обо мне, а я о вас практически ничего. Расскажите о себе, маркиз Сариньон». «Прошу вас, дорогая леди, обращайтесь ко мне просто по имени. Том, хорошо?» Сверкнул он белозубой улыбкой. «Как пожелаете, Том». Нейтрально отозвалась я. «Как вы уже знаете, у меня титул маркиза. Я был единственным сыном грандамы Луизы Сариньон из провинции Лувас. Закончил Академию финансов и бизнеса. После смерти матушки получил огромное наследство, перебрался в провинцию Артильон, приобрел грант и организовал здесь крупнейший лудус на планете. Процветаю, радуюсь жизни, а в данный момент наслаждаюсь обществом прелестной дамы». Снова вывернул он все к флирту. «Вы самая моя ближайшая соседка, и мне бы очень хотелось, чтобы наши с вами отношения были максимально доверительными и...» Сделал он выразительную паузу. «Близкими. Вы не возражаете, если я тоже буду обращаться к вам по имени?» «Обращайтесь», — невозмутимо улыбнулась я. «Должен признаться, милая Натали, я пригласил вас к себе в гости не только для того, чтобы познакомиться. У меня есть к вам дело», — довольно серьезно заявил этот тип. «Вот как? Какое же?» Я была заинтригована. Кивнула взгляд на Эрнелла, тот нахмурился. «Вы успешная деловая леди. Можно сказать, на ровном месте из ничего приобрели целое состояние. Разумеется, те 500 серебряных монет, которые дарит переселенкам наша щедрая императрица Валенсия, не в счет. Всего за 4 месяца пребывания на Аншайне вы добились того, чего не в силах достичь даже большинство местных дам», — пристально посмотрел на меня маркиз. «К чему вы ведете? Уточнила я. «С виду вы как изящная белая роза, нежная, утонченная, восхитительная. Но при этом у вас железная деловая хватка. Вы умеете считать деньги и зарабатывать. Поэтому смею надеяться, что вас заинтересует мое предложение», — заявил Том. «Хотите, чтобы я стала инвестором вашего лудуса?» — предположила я. «Нет», — покачал он головой. «Я хочу, чтобы вы продали мне Ривас». «Что?» Я аж подавилась чаем и закашлялась. Подскочивший ко мне Майкл аккуратно похлопал меня по спине и вернулся назад, в шеренгу к остальным парням. «Я готов вам предложить за него 300 тысяч золотых монет. Это очень много, можете мне поверить. Рыночная цена Риваса сейчас примерно 100 тысяч. Из уважения к вам я накину сверху 200. За эти деньги вы сможете купить себе новое поместье элитного класса, огромное и в более престижном районе. Вы художница, которая скоро обретет большую популярность, поэтому вам будет удобно проживать как можно ближе к столице. Ведь именно там у вас будут проходить разные выставки и другие мероприятия. Там Королевская галерея, Центральная столичная и многие другие. Зачем вам захолустный Ривас? Проживание в такой глухой провинции будет негативно сказываться на вашем имидже», — уверенно заявил Сариньон. «А зачем он понадобился вам?» — внимательно посмотрела я на него. «Мне нужно расширяться», — ответил Том. «Как деловая женщина вы меня поймете. Бизнес не должен буксовать на месте. Постоянно нужно какое-то развитие. Я давно присматривался к Ривасу, но меня останавливало то, что поместье находилось в ужасном состоянии. Надо было вбухивать кучу денег. А главное — тратить драгоценное время, чтобы привести там все в нормальный вид. Но вот появились вы, и все там восстановили, причем за рекордный срок. Честно говоря, я впечатлен. Теперь мое желание присоединить Ривас к Гранду стало еще сильнее». «Но почему именно Ривас?» — удивилась я. «Разве вокруг нет других поместий?» «Вы никогда не видели схему этой местности, верно?» Снисходительно посмотрел он на меня. Я покачала головой. Том подал знак своим рабам, и половину стола тут же освободили от еды, чтобы положить на это место карту. «Вот, смотрите, это наша дорога». Том провел пальцем по извилистой линии. «Она проходит мимо Риваса и заканчивается в Гранде. Это ваш Ривас», — показал он на прямоугольник на карте. «А это мой Гранд. Как видите, ваше поместье в 2 раза меньше моего, но расположено довольно удачно. А дальше, за Грандом, глубокая полноводная река Ордея, широкая. С этой стороны — скалистые горы, за ними — поместье Ливур. Поэтому, если мне расширять лудус, то только в Ривасе. Это удобнее всего благодаря общей дороге и в целом хорошему расположению на равнине. Я планирую сделать в Ривасе арену зоо или зоо-арену, Над названием я еще думаю. Расширю программу, пусть гладиаторы сражаются с дикими животными, аншлаг у зрителей будет обеспечен. В арене останутся традиционные бои, а в зоо-арене будут битвы отверженных с тиграми и львами. Трупы можно отвозить в Гранд и, как обычно, скидывать в реку. Вот здесь, перед вашим особняком, можно установить клетки с животными, а амфитеатр лучше всего построить вот тут, у дороги. Я готов даже пожизненно перечислять вам 1% с прибыли, который будет приносить зооарена. Понимаю, что застал вас таким предложением врасплох, и вам надо подумать. Посоветуйтесь со своими подругами, гранд-дамами. Уверен, они подтвердят, что мой Лудус — это крайне прибыльный проект, и, согласившись на мои условия, вы обеспечите себе стабильно высокий доход на многие годы. Не знаю, как не обрушила салат ему на голову.